Исцеление 10 прокаженных. «Господи, помилуй нас! Помоги нам!» — раздались голоса, когда Иисус вошел в одно селение. «Кто это кричит?» — спрашивали ученики друг друга. И все стали смотреть в сторону, откуда доносились голоса. Ученики увидели группу людей. Все эти люди были больны. У них была проказа. Проказа — это очень страшная болезнь. Люди, которые больны ею, не могут жить рядом со здоровыми людьми. Иначе здоровые люди тоже заболеют. Поэтому больные проказой всегда живут отдельно. Они покидают свои дома, навсегда расставаясь со своими семьями. Иисус тоже видел прокаженных и слышал, как они просили Его: «Помоги нам». Иисус знал, что никто не может вылечить этих людей. Только один Он, Сын Божий, может это сделать. Иисус пошел к прокаженным. Их было 10 человек. Они не могли быстро ходить, так как все их тело, руки и ноги были покрыты ужасными язвами. Помогая друг другу, они тоже медленно двинулись навстречу Иисусу. Иисус не боялся заразиться. Никакая болезнь не была опасна для Него, Сына Божьего. «Пойдите, покажитесь священнику», — сказал Иисус прокаженным. Знаешь, почему Иисус сказал так? Дело в том, что если больной проказой выздоравливал, то прежде чем идти к себе домой, он должен пойти к священнику. Только священник мог позволить ему вернуться в семью. Поэтому Иисус и послал 10 больных к священнику. И хотя все 10 знали, что они еще очень больны, они очень медленно пошли к священнику. Они верили Иисусу. И раз Иисус велел им идти к священнику, значит, нужно было идти. И вдруг произошло чудо. Во время ходьбы прокаженные стали выздоравливать. Язвы на их руках и ногах стали заживать и через несколько минут совсем исчезли. «Скорее к священнику!» — закричали счастливые люди и бросились бежать. Только один человек не побежал вместе с остальными. Он был самарянин. Поэтому теперь, выздоровев, он должен был идти к своему священнику. Но он это не сделал. Он пошел к Иисусу. Самарянин знал, что это Иисус исцелил его от страшной болезни. Подойдя к нему, он упал на колени и стал благодарить за исцеление. Иисус сказал своим ученикам: «Разве не все 10 человек выздоровели? Где же все остальные? Почему только один самарянин пришел меня благодарить?» А самарянину Иисус сказал: «Встань и иди домой. Вера твоя спасла тебя». Счастливым шел самарянин домой. Он не только выздоровел, но и полюбил Иисуса и поверил в Него. Другие же 9, хотя и выздоровели, но не могли быть так же счастливы, как самарянин, так как они не поверили в Иисуса, Спасителя нашего, и не полюбили Его.